Три пары беспокойных, встревоженных глаз устремлены на него, словно из засады, ждут ответа, затаив дыхание. Не без тревоги, не без страха. Можно подумать, что в ожидании прыжка разъяренные пантеры. А разве не так? Царь, пожалуй, хуже пантеры. Никому не будет тогда пощады. Зашьют в льняные мешки и осторожно опустят на дно Хапи. И закроется вода над головой. Хоть и священная река, но вода есть вода. В ней тонут, задыхаются, теряют рассудок. Логика Шерри заговорщика неотвратимо ясная. В случае неудачи сам Маху поплатится жизнью. В первую очередь, можно задать себе вопрос, разве предательство исключено? Конечно, можно задать и такой вопрос. Предательство никогда не исключалось. Их всегда хватает, этих предателей. Что же касается Маху, всякое подозрение по отношению к нему должно быть отменено. Безоговорочно. Для этого у Шерри имеются достаточные основания. В этом заговоре участвует строго ограниченное количество лиц. Это не восстание народа или восстание рабов. Заговор, можно сказать, дворцовый. Он никого не касается, кроме как самих заговорщиков. В этом все удобство дворцового заговора. Конечно, можно было бы кликнуть клич и собрать недовольных под штандарты большого восстания. Но этот путь не годится. Там, где замешан народ, не жди ничего путного. Речь идет о вполне определенной вещи, о беспощадной мести людей знатных и славных, униженных и ославленных фараоном-ублюдком. Поскольку заговор ограничен самым узким кругом людей, успех его зависит только от этого узкого круга и больше никого не касается. Вот почему Шерри уверен и отметает мысль о предательстве. «Если только, — заключает довольно мрачно Шерри, — нет предателей среди нас». И вдруг грубо, резко, оскорбительно: «Ты, Нефтеруф!» «Я, — говорит бывший каторжник, — я? Никогда! Может, ты, Синефер?» Синефер холоден, как базальтовый камень. «Нет, Шерри, нет! Может, ты, Канефер?» Молодая женщина отрицательно качает головой. Эдак неторопливо, медленно. «И я тоже нет, — сказал Шерри. Маху тоже нет. Что же еще надо вам? Наше счастье, что с нами мудрый и великий Шерри. По сравнению с ним Нефтеруф, этот красивый самец, выглядит несмышленышем. Он чрезмерно горяч, чувства застилают его ум. А Синефер слишком стар и слишком тщедушен. Его удел — мудрствование. Его стихия — рассуждение, подсказка, советы». Канефер тщательно обдумывает слова Шерри. Она согласна с ним. Она готова идти за ним куда угодно. «Теперь вы уверены?» — спрашивает Шерри. «Да», — отвечают одновременно Нефтеруф и Синефер. «В таком случае прочь всякие сомнения. Сильнее бейтесь сердца. Станьте тверже руки. Бьет час». Шерри говорит негромко, но кажется, что слушает его весь Кеми, от дельты до первого порога, а может быть и дальше. В нем бьется такое сдержанное, такое укрощенное им самим буйство, что невольно возвышает над сонмом обыкновенных людей. Именно таким представлял себе Нефтеруф главного противника фараона. «Я напьюсь его крови», — подтверждает свое неукротимое намерение бывший каторжник. «Я все равно не удержусь, как бы меня не отговаривали». «А мы и не отговариваем», — говорит Шерри. «Это хорошо, это хорошо». На улице раздались негромкие голоса. Кто-то постучался в дверь. Канефер мигом вскочила со своего места и кинулась вниз. Шерри улыбнулся едва заметно. «Явился», — сказал он. «Маху держит слово». Шерри сказал это, не выглянув на улицу. Вот опустились носилки, вот выходит грузный Маху, рабы помогают ему войти в дверь, не узка ли она для него. Не успел Шерри произнести последнее слово, как Маху появился самолично. Он пропустил в комнату Канефер, но не перешагнул порога, так и остался там. Шерри медленно обратился к нему, не вставая, между тем, как Нефтеруф и Синефер почтительно склонили головы. Маху сопел, как обычно, одет обыденно, даже невзрачно, но украшения дорогие, бусы и сердолика. Золотые и серебряные перстни на пальцах. Меч на бедре в золотой оправе. Молча глядел комнату, ничего не говоря, и неясно, каково настроение его перед великим часом. Он сказал: «Вы обсудили это?» и указал пальцем на кусок папируса. «Да», — ответил Шерри. «Нефтеров готов для дела?» «Да, готов». «А ты, Сенефер?» «И я». «И ты, Шерри?» «Что за вопрос?» «Спрашиваю, значит, так надо». «Готов и я». «И Канефер?» «И я тоже, твоя светлость». Задавая вопросы, Махо становился все более торжественным. Голос его звучал все более уверенно. «Слушайте меня все!» — Махо поднял руку. «Слушайте внимательно. Не пропускайте ни единого слова мимо ушей своих». Что-то жестокое, что-то радостное, невообразимо мрачное и вместе с тем высокое нарастало в нем, отражаясь в его взгляде, в его голосе, на его челе. «Так слушайте же, Его Величество, правитель Верхнего и Нижнего Кеми!» Бам, бам, бам, бам! Это стучат сердца. «Нет, невозможно слушать Махо, душа не выдержит. Скорее, скорее, Махо!» «Его Величество умер!» «Что?» — Шерри встал. «Что ты сказал, Махо?» Остальные словно языки проглотили. Канефер припал к стене, чтобы не упасть. «Он еще теплый!» — со злорадством сказал Махо. И для вящей убедительности, заглядывая каждому в глаза, продолжал. «Кия безутешна. Она рыдает. Она в отчаянии. Эй, молчит, как молчите вы!» Шерри пробормотал. «Он умер? Он умер сам?» «Да». Схватился за сердце, хотел что-то сказать, но в горле заклокотала слюна. Он был мокрый от пота и бледен, как папирус. И когда к нему наклонилась Кия...